Две загадки. Первое. Нечеловечьими руками жемчужный разноцветный мост извод построен над водами. Чудесный вид, огромный рост. Раскинув паруса шумящие, не раз корабль под ним проплыл, но на хребет его блестящий еще никто не восходил. Идешь к нему, он прочь стремится и в то же время недвижим. Своим потоком он родится и вместе исчезает с ним. Вторая. На пажите необозримой, не убавляясь никогда, скитаются неисчислимо сереброрунные стада. Вражок серебряный играет пастух, приставленный к стадам. Он их в золотую дверь впускает и счет ведет им по ночам. И недочета им не зная, пасет он их давно-давно, стада поит вода живая, и умирать им не дано. Они одной дорогой бродят под стражей пастырской руки, и юноши их там находят, где находили старики. У них есть вождь, Авен прекрасный, их стражит огромный пес, есть лев, меж ними не опасный, и дева, чудо из чудес. 1831 год.